Проблема была в том, что Юля, зная все свои достоинства, сама не способна была их таковыми считать. Она не была довольна собой. Как-то лучшая подруга, советующая всегда держать себя естественно и быть собой, сказала Юле, что, похоже, девушка просто в принципе не знает, какой на самом деле она является. Но Лиска не права. Юля себя знает. Просто надо стать такой, чтобы это знали, видели и другие. Надо как-то научиться так себя подавать. И вот она поехала учиться. Заранее знала, что будет нелегко. Всегда так было. В школе, в университете, везде, где были люди. Такие разные. Их всегда казалось много. Каждого из них много. Также и в этой поездке. Еще в самолете Юля предполагала, что в автобусные туры соберутся любители погулять, выпить, тем более что маршрут явно пивной. Будут громко говорить и петь шансон на задних сиденьях. Это бы она еще перенесла. Действительность оказалась хуже. Люди были другими, знающие, бывалые, открытые. Самое худшее, что можно представить. Они ей не нравились. Потому что девушка не понимала, как можно быть такими свободными, так легко делиться собой с другими. Она хотела того же, но в то же время и отрицала это. Ей оставалось лишь подсматривать за ними, что-то подмечать, запоминать, чтобы потом можно было выбрать, что можно примерить на себя. Отвлечься можно было лишь на экскурсиях, потому что Европа Юлю очаровала. Все обещанные достопримечательности, вообще все кругом казалось сказкой. Дома, в России, девушка мало куда ездила, боялась одна. А с Лизой, если и выберешься до Москвы, то подруге интереснее тусовки и клубы. Так что хоть тут Юля может посмотреть на красоту. Особенно ей запомнился третий день поездки. Сразу два города – Санкт-Пёльтен и Линц. Светлана, их сопровождающая, такая элегантная, будто не простой гид, а хозяйка целого турагентства, рассказывала много интересного. Юля поражалась, насколько Свете нравится ее работа. Как она может так естественно, дружелюбно улыбаться незнакомым людям? Выслушивать их комментарии и шутки, так живо на все реагировать, будто сама видит все это впервые, как и ее группа. «Это не Вена, скажу я вам», начала сопровождающая, когда группа подъезжала к Санкт-Пёльтену. Но этот город тоже был столицей земли под названием Нижняя Австрия, его история давняя. На этом месте основали первый город, думаю, вы без труда догадаетесь, кто. «Римляне?» — с некоторым сомнением переспросил Саша, молодой парень, всегда серьезный, явно любитель всего таинственного и необычного, но при этом он неплохо знал историю. «Естественно», — весело подтвердила Света. «Именно они. И сразу скажу, при желании вы сами сможете увидеть остатки того первого поселения. Ну, правда, предупрежу, сейчас это просто расчищенная территория археологических раскопок». «Прямо в городе?» — удивилась Зоя. Женщина ко всему относилась с какой-то детской наивной восторженностью. Хотя в разговорах в свободное время вела себя как любящая тетушка и чуть опекала всех более молодых членов группы. «В самом центре римский город назывался Элиум Цетиум», — заметила сопровождающая. Но уже в VIII веке хозяева сменились. И новый город вырос в XIII веке вокруг Бенедиктинского аббатства. Оно, правда, почти не сохранилось, но зато других достопримечательностей хватает. «Мы с вами начнем экскурсию с центральной площади», увидим очередную чумную колонну, обязательно ратушу, францисканскую церковь и еще парочку интересных мест. И традиционно дам вам погулять самостоятельно до обеда. Поедим мы в одном из ресторанов уже не в центре города. Думаю, вы этому обрадуетесь, так как цены тут не намного ниже, чем в Вене. А кроме того, в этом городе есть и еще кое-что. Кладбище павших советских воинов – тех, кто освобождал город. И если хотите, если посчитаете нужным, мы можем туда пойти отдать дань памяти». «Да», — как-то сразу решил Лёха. Его обычная компания, брат с сестрой Киры и Кирилл, и, конечно, Вита, как школьники, подняли руки вверх в знак согласия. «Цветов купить надо», — дополнила Зоя. Дмитрий Иванович только довольно кивал. К удивлению Юли согласился даже Владимир. Света улыбнулась, как-то растроганно и радостно. Юля ничего против тоже не имела, просто ее поражало, что все кругом отнеслись к этому делу серьезно. Они же все такие легкие. Неужели для них это на самом деле важно? Не то чтобы девушка не верила этим людям, просто они все воспринимали легко. И развлечения, и такие важные вещи. Слишком естественно. Но обвинить кого-то из них в лицемерии она не могла. Не видела Юля ни в ком из них этого, что удивляло ее еще больше. Санкт-Пельтен группа покинула часа в 4. По дороге останавливались посмотреть на замок Поттенбрунн. Света сказала, что сейчас это частное владение, и внутрь туристов не пустят. Да никто и не захотел. «Новодел», — коротко оценил Владимир и посмотрел на Алексея. Между этими двумя мужчинами установились какие-то очень интересные отношения. Это не было враждой, хотя Юля ожидала конфликта. Во второй день с утра Владимир уселся в автобусе по дороге в Венский лес и достал пиво. Светлана сказала, это запрещено правилами поездки. Он возразил, что его личное дело, как он будет отдыхать. Правда, говорил без злости или вызова, просто констатировал факт, но как-то так, свысока. Он всегда так общался, создавалось впечатление, что он чуть лучше остальных. Света сказала водителю остановить автобус. Владимир не протестовал, но и не убрал пиво. Тогда со своего места поднялся Алексей. За ним следом встали Саша и профессор. Но Леха справился сам. Он просто подошел и что-то тихо сказал Владимиру. Еще полминуты они оценивающе смотрели друг на друга, но потом нарушитель правил все же убрал выпивку. С тех пор они будто соперничали. Неявно. Вернее, всегда начинал Владимир. Он говорил что-то и всегда ждал реакции от Лехи. Но тот редко возражал. Всегда реагировал спокойно. Часто даже дружелюбно. Так же было и в этот раз. «Они это называют реконструкцией», — с иронией напомнил Леха. Но новодел. Замок был весь беленький и чистенький, с ярко-красной черепицей крыш, с аккуратными башенками. Он стоял над водой, и в солнечный день отражение было таким же чересчур ярким. «Как из диснеевского мультика», — разочарованно высказался Кирилл, сделав пару кадров. По его виду было заметно, объект его не вдохновил. «Новый домик для новых принцесс», — с такой же веселой иронией заметила Вита. «Для Барби», — привычно коротко уточнил Владимир. Алексей усмехнулся и кивнул.